Юрген, что послушать? А Битлз, конечно же, и снова в студии радио ВК Юрген Тавалин и Олег Тихомиров. Здравствуйте все. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, будем слушать Битлз. За Битлз будем тоже... Нет, почему? За Битлз слушать не будем. Будем слушать... произведения, написанные участниками группы The Beatles, Полом Маккартни, но они все равно Джоном Ленноном, да. В общем, я сам смутно понимаю, почему получается именно так. Не, ну я понимаю, почему, потому что какие-то новинки и не новинки. Я вот когда разбираю музыку, я ее постоянно слушаю, так уж происходит. Я не слушаю только вот в те моменты, когда я сплю. А позволь спросить у тебя, Юрген, прежде чем программа началась. А позволь. Да, у нас много времени покажется, как бы. А какую песню Битлз ты первую в своей жизни услышал? Вот, кстати, легко отвечу, девушка. Гюл, да. Да. Вокально-инструментальный ансамбль, безымянный, на маленькой пластиночке. Английская народная песня там была написана, да? Английская народная песня, да. У меня до сих пор... У меня была эта пластинка, да. У меня до сих пор она вот живая, эта пластинка. Недавно у меня у мамы, открою такую маленькую тайну, у меня у мамы такой микросклад каких-то вещей, которые, ну, не помещаются в моем доме, а в мамином они помещаются. И очень много пластинок, которые, ну, скажем так, вот пока им места нет вот в непосредственной близи от меня, но, тем не менее, я от них избавляться не собираюсь, потому что это классные пластинки, и вот среди них очень много, большое количество миньонов, вот этих вот маленьких пластиночек, гибких, вот так называемых флекси-дисков, еще таких прозрачных. Калейдоскоп, наверное, журнал, да, помнишь, такой был? Кругозор. Кругозор, господи, и все, я старый. Кругозор. Я уже Калейдоскоп, кстати, тоже был журнал, только про другое, да, и Кругозор есть. Да. И где-то были даже, ну, мама не помнит. Я ей задавал вопрос, я говорю, мама, а помнишь, у нас были такие фотографии ребер, которые играли? Она такая, ну да, где-то но были. Это совсем уж давно было, на ребрах тоже писали. Да. На ребрах у меня, вот, я надеюсь, что все-таки они не выкинулись, где-то, может быть, найдутся. Рентгеновские снимки. Рентгеновские снимки, да, они у меня прям рулончиком были свернуты, их надо было, в общем, доставать из рулона, потом долго-долго ее распрямлять, чтобы она более-менее относительно прямая была, и уже после этого слушать, в общем, такие вот интересные вещи есть. Вот. Ну ладно, давай вернемся уже к современным исполнителям. Да, так вот, я продолжу. Ну, давай. Разбирая так или иначе музыку, я очень много, получается, я в принципе не очень люблю сборники, но тем не менее они мне попадаются, и вот в последнее время очень много интересных каких-то сборников попадается. И я как-то вот, ну, не знал, вот как сборник тащить на радио, ну, потому что все-таки цельный альбом какого-то конкретного исполнителя, да, про него как-то интереснее рассказать и, собственно, что-то представить и так далее. А из сборника вот как вот там, допустим, там, не знаю, 20 песен, да, из них одну какую-то показать, ну, послушать, легко, да? Легко. Нет, ну это легко, но а другие, могут, научу, другие могут абсолютно глаза быть не похожими. Шишел-мышел, взял да вышел, пальцем раз и все. Но, тем не менее, я считаю, что вот о сборниках такого представления нельзя вот по там, одной-двум композиции показать, ну, насколько вот они разнообразны, интересны. Тем более, сборники есть такие, что начинаются за здоровье, заканчиваются вообще непонятно про что. Это да. Вот. И поэтому я вот такие сборниковые песни какие-то откладывал. И так уж совпало, что попадалось очень много в этих сборниках песен Битлз. Плюс попадались какие-то трибьюты, посвященные Битлз и так далее. И я их тоже складывал в отдельную папочку. Тут еще надо добавить, что я на самом деле не очень, скажем так, люблю каверщиков. Я их разделяю условно для себя на две категории. Вот есть вот каверщики, которых я совсем не люблю. Это те люди, которые, ну... как я вот представляю себе, они собрались, да, и такие, как бы нам вот заработать денег? А давайте мы чьи-нибудь там песни будем, уже известные, популярные, петь. Их все знают, придут там, потанцуют. Денег нам дадут, заплатят за это. Давайте, все. И вот они играют. Вот таких вот каверщиков я вообще не люблю, не уважаю и не слушаю. Но есть другая категория каверщиков. Либо не каверщиков, но вот люди, которые периодически, либо эпизодически, они как бы обращаются к каверам, да? Это люди, которые вот они услышали песню какую-то, неважно какую, чужую. И он знает, И он знает, как ее сыграть. Она, он понимает, что она как-то неправильно играет. Ну, так и должно же быть, потому что ну, есть же бессмертные произведения. У нас есть, допустим, Красноярский симфонический оркестр. Они каверщики в чистом виде. Бетховена играют. Не-не-не, ну там немножко другое. Все-таки классические академические произведения — это произведения, которые, ну, собственно, для, скажем, разного исполнения. А тут, ну, ты-то понимаешь, я про другое совсем. Я стебаюсь. Да. Вот, ну, вот я говорю, есть такая категория каверщиков, которая, она очень маленькая, да, но она мне очень нравится, потому что это люди, которые действительно перерабатывают чьи-то чужие произведения, именно так, как они их понимают, как они хотели бы их услышать. Вот, и я подумал, а почему бы не сделать вот так вот программу, это, наверное, будет такой выпуск номер один, когда-нибудь мы его повторим, потому что там, ну, что Битлз, ну, много есть команд интересных, да, которых вот так вот можно послушать. Но Битлз-то это вообще, то есть это вот группа, которая... Это классика, это золотой стандарт практически. Я больше чем уверен, что вот сейчас мы с тобой сидим, вещаем, а где-то в это время уже кто-нибудь исполняет Yesterday какой-нибудь запросто. Обязательно. По-моему, самая исполняемая группа. Вот. И я подумал еще вот о чем. Битлз, они же сами, в принципе, начинали как каверщики. Да, по сути, да. Они первые, у них первые альбомы, ну, самый первый альбом, это точно, это сплошняком одни кавера, там, ну, рок-н-ролльные. Ну, не совсем, конечно, там заглавную песню «Please, please me» все-таки они сами придумали, но основная часть, да. Ну вот, то есть, по сути, оно одно в другое укладывается, поэтому, ну, почему бы вот таких вот каверщиков со стажем Битлз не послушать в каверах других групп. И я принес довольно, в основном это довольно свежие композиции, ну, я имею в виду с каких-то более-менее свежих альбомов уже 2000-х годов, но начать я все-таки хотел бы с очень-очень старой композиции, она вышла в альбоме 88-го года прошлого века, соответственно. Альбом, кстати, так и назывался «Let It Be», это словенская группа «Лайбах». Группа, которая сама по себе очень интересна, и помимо того, что она интересна какими-то своими экспериментами, она интересна еще тем, как они вот берут и перерабатывают чужую музыку, абсолютно чужую музыку под себя настолько интересно, что потом эту музыку уже по-другому как-то вот порой не воспринимаешь. И вот у них альбом «Let It Be», он был полностью посвящен, ну, то есть он был аналогичен альбому «Let It Be» битловскому, просто вот полностью переделанный. Но вот эта композиция, она... просто мега-композиция, потому что вот после исполнения группы «Лайбах» ее слушать даже в битловском исполнении уже просто не хочется. Через всю вселенную. Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleet while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Change my world. shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love, it shines around me like a million suns. It pulls me on and on across the universe. Jai Guru. Послушать. Это, кстати, единственная композиция, где не поет солист группы Милан Фрас. Вместо этого он в конце говорит «Ом». На этом ограничивается. Это главное. Я хочу предупредить, если вдруг вам понравилась композиция, и вы заинтересовались творчеством группы Лайбах, то будьте осторожны, потому что это жесткий, экспериментальный, индустриальный коллектив. Но, с другой стороны, если вдруг вам все понравится, то вас уже на всю жизнь это зацепит и не отпустит никак. Вот. Но лучше, наверное, все-таки слушать Битлз, как минимум. В каком-то в более таком, скажем, привычном, может быть, даже ключе. А вот в свое время, это, кстати, альбом старенький, то, что мы будем тут слушать дальше, композиция с альбома 69-го года, между прочим, он был записан. В 2004 году его переиздали, но там добавили несколько бонусов с живых выступлений. Была такая оперная дива, звали ее Кэти Барбериан. Она очень известное имя вот в английской академической музыке, и она как-то решила перепеть Битлов. Ну, перепеть Битлов в такой шуточной манере, потому что оперные певцы, они тоже любят развлекаться, каждый по-своему. Ну, и как всякая хорошая шутка, она должна быть сыграна с серьезным лицом. Точно так же и здесь это все было исполнено в такой в нарочито серьезной такой оперно-барочной манере. С такими чопорными клавесинами, скрипками. Ну, то есть все на полном серьезе. И если слушать старый диск, где нет вот этих живых выступлений, то вот можно подумать, что это прямо действительно на полном серьезе. Если слушать переиздание 2004 года с живыми выступлениями, тогда можно вот прямо в интонации услышать, как девушка просто пытается петь и не рассмеяться настолько это. Ну, и там публика-то, естественно, хохочет, потому что, видимо, там какие-то ужимки, не знаю. Ну, то есть, люди понимают, на что они пришли. Вот, в общем, собственно, песня про девушку, с которой мы начали программу, да. Вот ее исполняет Кэти Барбериан. Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. A girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. A girl. A girl. She's the kind of girl who puts you down. When friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh, ooh, girl. Ooh, girl. Girl, oh girl. She's the kind of girl who puts you down. When friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh. Юрген, что послушать? Я думаю, вот на советской пластинке, как раз 70-го года выпуска, нужно было именно вот эту версию издавать. Она очень хорошо подошла, эта песня о девушке, которая тяжело живется в эксплуататорском капиталистическом обществе. Я бы всю, на всю жизнь вот эту песню возненавидел, честное слово. Она такая аутентичная песня рабочего класса. Ну, я не знаю. Мне кажется, вот оперные исполнители, они, конечно, умеют развлекаться, оттягиваются на полную катушку. И, конечно же, на чем им еще не оттягиваться, как на ненавистных им поп-исполнителях, ну, конечно, поп-группах. Да, да. Оторвали аудиторию. Хотя, может быть, ненавистно, почему нет? Ну, они с высоты своей вот этой... Не, вот, ну что, Монсеррат Кабале прекрасно пела с Фредди Меркьюри, например. Они, все хорошо, все хорошо. Ну, конечно, все хорошо, но тем не менее, они, мне кажется, так немножко свысока смотрят на популярную музыку, дескать, вот мы академисты, мы такие вот молодцы, а как вы? Надо будет при встрече у кого-нибудь из них спросить. Не, ну правильно, понимаешь, они учились в музыкальной школе, учились в музыкальном училище, учились в музыкальной академии, учились в консерватории, учились. Скажи мне, пожалуйста, Пол Маккартни, он где вообще учился? Ну, кроме средней школы. Ну, тут да, тут я с тобой согласен. Кори. В общем, ладно, мы будем сейчас слушать моих любимчиков последних, не знаю, последнего десятилетия. Это коллектив из Нью-Йорка, они все резиденты Easy Star Records, и команда так и называется, Easy Star All Stars. И известны они тем, что они переигрывают и перепевают в регги известные альбомы классные, и делают это тоже вот не менее классно. Они перепели «Темную сторону Луны», допустим, пинк-флойдовскую. В регги. В регги. Они назвали ее Dub Star of the Moon. Клево. Вот. Они перепели Radiohead. Radio Dub, по-моему, у него как-то так у них назывался альбом. Easy Star Thriller у них был альбом. Ну, то есть Майкл Джексона Триллер они там переделали. Ну, то есть вот у них такие вот интересные альбомы, очень интересные. Один наш с тобой общий, кстати, знакомый. Который? Его зовут Вова Буш. Это замечательный наш музыкант, композитор, оператор и так далее. Да, вот это, наверное, действительно привет для Вовы Буша, потому что как-то, когда мы с ним вместе работали на одной телекомпании, не буду говорить на какой, неважно, он зашел ко мне в кабинет, а я как раз сидел, скучал, потому что на работе... У нас в эфире запрещено рекламировать. На работе что еще делать? На работе надо скучать. Да, вот я сидел, скучал, слушал, значит, Easy Star All Stars. Вова заинтересовался, говорит, а что это такое? Я говорю, ну вот так и так, он запиши. Ну, окей, я ему, значит, это дело записал. Дня через, там, не знаю, два, он ко мне восторженно влетает в кабинет. Юрген, я всегда знал, что Pink Floyd играли регги, только они об этом не знали. Вот, сейчас мы будем слушать, как Easy Star All Stars исполняют битловскую, даже, скажем, уточним, рингостаровскую When I'm 64 в регги. Get older, losing my hair. many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I deny till 2:45, would you lock the door? Lock the door. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we could rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dead. We shall scream and say. Postcard, drop me a line, state your point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. My forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Юрген, что послушать? Вот мы сейчас с Олегом даже так засомневались. Ринго Старовская ли это вещь? Не-не-не, это Пул и Джон. Ну да, действительно, что-то я, скорее всего, наверное, ошибся. Потому что я ее, видимо... Они вот еще в школе написали. Пока. Как-то я ее, видимо, все-таки перепутал с маленькой помощью моих друзей. Да. Ну ничего важно. Страшного, ничего все равно. Это все равно одна команда. Играли все вместе. Кто его там разберет? Кто сейчас там... Не, ну, аранжировали, когда поэт мелодию, допустим, написал Пол Маккартни. Допустим, я не знаю, может, там Джон больше написал. Они другу текст написали. Но, с другой стороны, какая классная песня, и как ее прям шикарно сыграли Изи Стар, Ол Старс. И даже вот эти вот колокольчики сохранили. И мне так на маленькой вот этой пластинке, как раз это же было на той же пластинке, где и девушка, и там вот эти вот колокольцы звучали, и мне это так в детстве нравилось. Да. Бам-бам-бам. Вот. У нас до рекламы времени немного, а песенка еще одна есть. Да, вот, есть еще давай-ка мы ее послушаем, потому что это же N-Vogue у нас, между прочим. Да нет, у нас, кстати, еще достаточно. Мы можем даже еще минутки две с тобой предварить. Давай, мы лучше послушаем после песенки, потому что давай, да, это же тем более, это же Yesterday. Да, это Yesterday. Yesterday, hey, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Oh, yeah. I believe in yesterday. Oh, so suddenly, yeah, I'm not half the girl I used to be. Oh, no, no, there's a shadow hanging over me. Oh, yeah, yesterday. Юрген, что послушать? Вот я, Юрген, не знаю, вот в курсе ты или нет, что я большой поклонник, во-первых, госпел, а во-вторых, я большой поклонник, ну, соответственно, и R&B. А в-третьих, я большой поклонник песни «Yesterday». Так. Так вот, да, и мне кажется, что как раз вот песня «Yesterday», она практически идеально попадает по всякого рода аранжировке именно в стиле R&B. Потому что одна из моих аранжировок этой песни, она вот как раз исполняется только мужским квартетом «Boys to Men». Такие были классные ребята. Сейчас они уже, по-моему, не работают. А в свое время и Грэмми даже брали. Вот. И они совершенно шикарно акапелло исполняли. Вообще. Просто акапелло. Boyz II Men исполняли Yesterday. А, просто супер. И это все было и по-негритянски так, и сложно очень, понимаешь. И в то же время, ну, очень красиво. Вот этот, эти тоже хорошо делают. Boyz II Men. Они же примерно в то же время как раз звездили, когда и Invoke. Но Invoke, ты понимаешь, это же... такая мега крутая команда. У меня, кстати, вот этот альбом, это альбом Funky Divas 92 года, один из любимейших. Вот в 92 году я прямо от него балдел. Вот, это же величайшая женская группа, это девчонки, которых до сих пор никто не переплюнул. Они вошли во все аналы. Ну, они идеально поют. Они выиграли больше премий там всяких MTV, Video Music Award, чем любая другая женская группа вообще вот в истории существования этой награды. 7 штук они их выиграли. Там 5 у них Soul Train Award, 6 American Music Award, 7 раз номинировались на Грэмми. Ну, то есть там у них столько, это вот я так на скидку, да, перечисляю, да. А там столько у них всяких наград, регалий и прочего. Надо сделать программу про них. Обязательно. Ну, да, почему? Ну, потому что ты же знаешь, что все сладенькое я приберегаю на потом. Я любитель десертов. Я любитель десертов. Дожить бы до десерта. Доживем. Все по порядку, все не спеша надо делать со временем. Тем более, что у Invoke у них столько классных альбомов, там надо вот прямо заставить себя. Я чувствую, тебя разопрет на несколько выпусков. Когда много классных альбомов, я знаю, как это все будет. Да нет, вполне возможно, что мы уложимся и в один выпуск, но придется сильно-сильно так постараться, сильно-сильно себя там бить по рукам, что нет, вот эту возьмем песню, а эту нет, эту отложим. Ну, как-то я не знаю еще пока. Да, пока не знаю. У меня, да. Понимаешь, у меня такая очередь выстроилась, ну, я прямо в мозгу это все вот представляю себе, очередь из разных исполнителей, там, групп, они там друг за дружкой там, ты не в очередь лезешь, ну-ка, дай-ка пропусти меня. Я тут стою, возьми меня по уже рукам, давно по рукам. Элвиса Пресли по рукам. Да, потом же новинки никто не отменял, понимаешь? Поэтому всему свое время. Да, всему свое время, друзья мои. У нас буквально через несколько секунд начнется небольшая такая, знаете ли, информационная пауза. Потом мы с Юргеном вернемся в студию Радио ВК. И будем дальше слушать то, как разные хорошие люди поют песни «Битлз». Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Юрген, что послушать? Ну, мы продолжаем, как я и обещал. Буквально через 2-3 десятка секунд мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и Юрген в программе «Юрген, что послушать?». Юрген сидит и веселится. Да, мы сегодня просто... У нас программа такая вот. Просто решили послушать Битлз в разных симпатичных. Вот так вот. А почему нет? А почему нет? Да. И у нас на очереди, между прочим, Рэнди Кроуфорд. Рэнди Кроуфорд – это, ну, такое подзабытое имя, мне кажется. Я вот ее как крайне... Ну, последний раз я очень давно ее где-то там вот слышал, да? Вот, ну, там, по радио, не знаю. Ну, я вообще-то, в принципе... Ты радио-то когда слышал? Ну, вот как раз, да, я хотел сам себе задать этот вопрос. Но, тем не менее, Рэнди Кроуфорд не так часто встречается, тем не менее, это шикарная американская певица, которая исполняла джаз, ритм-блюз, соул, диско исполняла. Она была очень популярна в Соединенных Штатах и в Европе где-то вот в середине 70-х, начало 80-х годов. Потом как-то она куда-то подзапропала, но тем не менее, вот мне очень нравится, как она исполняет «Don't Let Me Down». Nobody ever loved me like he does. Oh, he does. Yes, he does. And if somebody loved me like he do me. Oh, he do me. Yes, he does. Don't let me down. Слушать. Юрген, ну ты же знаешь, что я человек пожилой, да, поэтому я... Рассмешил, да. Не, ну вот это правда, да, поэтому я вот разные книжки духоподъемные, фильмы изучаю. И вот недавно посмотрел замечательный сериал «Молодой папа» называется. Там просто одна фраза замечательная. Я вот сейчас все своими словами скажу. Там сказано о том, что все доказательства Бога, они перед нами находятся. И я просто подумал об этом сейчас, когда слушал очередной раз вот эту потрясающую песню. И я хочу сказать, друзья мои, и тебе, Юрген, и всем нашим слушателям, что я могу твердо сказать, что лучшее доказательство существования Бога – это Битлз. Вот и все. Потому что это божественно. И по-другому сказать просто нельзя. Это чудо. Не верите? Еще раз послушайте. Вот так. Ну, круто, да? Вообще, я даже не знаю сейчас, как продолжать программу. Ну, все надо, все просто не пойти. Ну, вот как после тебя что-то говорить? Ладно, я буду тогда на своем насущном, о сермяжном. Я вот как раз сидел, ты о Боге размышлял, а я сидел и думал о том, что вот сколько мы сегодня музыки слушаем, да, вот сколько мы слушаем разных исполнителей, про них, про всех надо программы-то делать на самом деле, понимаешь? Про всех. И следующего, вот, которого мы будем слушать исполнителя, вот один из моих тоже любимых певцов, про него обязательно надо будет тоже как-нибудь сделать программу. И вот, кстати, предыдущая песня, которая сейчас играла, и вот следующая, которая сейчас будет играть, они взяты из интересного сборника, который называется «Let it be Black America sings Леннон, Маккартни и Харрисон». То есть «Черная Америка» поет вот этих вот парней. Почему-то Ринго почему-то решили не на, на обложке там вообще никак не указывать. Ну, даже хотя бы так вот чисто из уважения, там, из вежливости, да. Но, тем не менее, факт остается фактом. Замечательный сборник, всем рекомендую. Там действительно там такие шикарные. И Boyz II Men, кстати, там есть. Не, ну как без них? Нет, ну это правда хорошо, очень хорошо. Вот, и очень интересный спектр захвачен. Ну, период там вот с конца 60-х по буквально практически по современности. Очень много разных исполнителей, поэтому рекомендую. А мы прямо сейчас будем слушать замечательного, обожаю этого певца, Скримин Джей Хокинс нам исполнит. Вот именно так, как она должна, вот, по-моему, звучать, эта песня «A Hard Day's Night». It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I could be sleeping like a log. But when I get hold of you, I find the things you do will make me feel alright. You know I work all day to get the money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So I let you, I know, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. Согласен, Юрген, с тобой. Вот эта блюзовость, вот она по совсем по-другому песню раскрывает. Такая жесткая блюзовость, такая негритянская, вот это хорошо. Чувствуется, люди пришли вечером, понимаешь, после тяжелого труда. Но в плантациях очень так минималистично. У них там 3 инструмента или 4, в основном ударные. И хорошо. Кому, как не негру, рассказывать о тяжелом вечере после трудового дня. Да он усталый такой. Да, напряженный. Но при этом вот это довольство какое-то, да, сквозь усталость проглядывает. Он довольно заработал копеечку, несет в семью. Не пропивать там куда-то в кабак, хотя мог бы, а именно домой, в семью. А вот это я не знаю, вот откуда ты это взял. Вот может он кабак пришел, там пропивает эту копеечку и танцует довольный и счастливый. Ну, я-то, видишь, я как негр сужу по себе. Я бы в семью понес, понимаешь? Я знаю, что ты поддерживаешь семейные ценности, и я с тобой совершенно солидарен в этом. Поэтому я вот просто, да, уверен. Вот, да, у нас... Это положительные негры. Очень положительно. Они рады потому как раз, что они принесли домой копеечку. Исполняют перед своими детьми эту песню. Да, он пришел и детям рассказывает. Да. Вот такой был дед. Тарелка маиса, что там у них еще на столе стоит. Квас какой-нибудь негритянский вот этот вот. И норвежская селедочка. Норвежская селедочка в ближайшем пруду. Чего там? Алабамы выловленная. Алабамы, Алабамы. Я просто подвожу, понимаешь, плавно к тому, что у нас же сейчас будет норвежская джазовая певица, между прочим, петь. Ее зовут Сульвейг Слетаелли, между прочим. Она будет петь песенку, которая называется «Бикос». Это песенка из свежего сборника, который называется «The Bee in Jazz». В скобочках «A Jazz Tribute to the Bee». Вот так вот именно, не Beatles, там, а Bee. Очень рекомендую, на двух дисках там столько классного джаза. Ты заметил, что всякие исландцы, норвежцы, они вообще депрессивные очень. Знаешь, почему? Ну, про исландцев, кстати, не скажу. Да депрессивная у них музыка, упаси. Они, вот. Ты знаешь что? Вот да, я тебя сейчас сразу перебью. Ты послушай, будь добр, найди 12-летняя девочка Бьорк Гудмундсдоттир со своим папой Гудмундаром Ингольфсонаром и с его трио. Вот она послушай. Еще не успела, потому что 12 лет еще не поняла ничего. А даже ничего депрессивного, потому что они хорошо живут. А вот мы живем трудно, но весело. Вот я о чем хотел тебе сказать, мой друг. Не, ну я с тобой спорить не буду. Вполне возможно, что они действительно... Вернее, я в этом уверен, что они действительно хорошо живут. Они хорошо потом... Но тем не менее, вот в моих музыкантских кругах про вот такое исполнение, когда вот слушаешь вот так вот, принято говорить, ах, красава. И вот тут вот просто действительно красава. Хорошо исполнила. Может быть, да. Может быть, чуть-чуть печально. Но мало ли, вдруг на горошине спала. Они же там все принцессы и принцы. Я ничего не говорю. Про качество исполнения. Очень красиво, мастерски все. Но характер депрессивный. Ну ладно, поехали дальше. А ты песню в оригинале вспомни. Песня в оригинале светлая. Светлая грусть. Ладно, вот сейчас будет у нас светлая радость. У нас сейчас будет страшилка, между прочим. Элис Купер. Я его обожаю. Ну, до 90-х, до 90-х годов я его точно обожаю. Потом вот, когда он начал уже какой-то такой тяжеляк пытаться играть, не очень как бы. Но вот ранние альбомы, вот 70-х, конец 60-х, начало. Ну, с той самой самой. Это когда он змейку там задушил где-то на сцене. Ну, кого он там душили, мы душили. Не, он, конечно, красавчик. Вот он красавчик. Вот он, да, вот он красавчик. Но, тем не менее, он же всегда был такой вот такой, добро пожаловать в мой ночной кошмар. Да, вот у него все вот эти вот такие вот. И ты теперь послушай, как он добродушно исполняет Элеанор Ригби. Picks up the rice in the church when her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Юрген, что послушать? У меня такое ощущение, что Элис Купер, он однажды так подумал, а слабо мне, вот так же, как Пол Маккартни, прям почувствует себя так. И он ничего не менял. Берет струнную группу, вот все эти подголосочки, все, всю композиционную часть, и просто поет, как Пол Маккартни. Но только это же он. И послушал, ну, так-то вообще неплохо получилось. Почему? Вот его так все хвалят, а меня не очень. Вот эта песня и это исполнение, мне кажется, раскрывает всю тайную сущность Элиса Купера. Он лирик. Про которого, да, все думают, что он такой страшный, ужасный, там, головы крысам откусывает, не знаю, там, змеи душит, что он там делает, лицо себе размалевывает, да, а он на самом деле белый и пушистый. Он добрый внутри. Он добрый волшебник страны Оз. Ужасный снаружи, добрый внутри. Валерием. Да, да, поэтому у него все хорошо. Кстати, вот эта песня, это тоже из сборника, это из трибьюта, буквально ну, такого довольно свежего, он вышел в 2014 году, который называется почему-то посвящен именно сэру Полу Маккартни. А он так называется The Art of Маккартни. Вот а я вот все время думал Маккартни. А я его что-то вот так. Ну, ты про что? Ты про ударение сейчас? Да, или про что? Про ударение. Я его то Маккартни, то Маккартни. Мне кажется, он не обидится. Тем более мы об этом уже не скажем. Давай привет ему передадим. Давай. Hello, сэр Пол. Сэр Пол, hello. Hello, hello. Yes. Это все, что мы сейчас можем сказать. Если вы услышите эту программу, сэр Пол, в общем, вы знаете, вот все за вас, а мы за тебе всех за вас. Да-да-да, вот это всяко. Да-да-да, вот как-то так. Ну что, друг мой, пора, как говорится, и на покой, баньки там... Да, пора на покой и баньки. Я немножечко вкратце расскажу. Мы же ну, не просто попрощаемся, мы же еще послушаем на прощание, да, да одну композицию. Так вот, надо про нее рассказать. Дело в том, что это будут негрики. Ушлые... Негритята. Негритята. Ушлые негритянские продюсеры раскопали какие-то архивные записи. Ну, вот тех времен, когда Битлз путешествовали по Америке с концертами, ездили, да, вот у них было гастрольное турне. А дело в том, что я вот так вот подмечаю, что не все, скажем так, продюсеры и прочие какие-то владельцы там лейблов и так далее, да и артисты тоже, на самом деле, не все любят Битлз, потому что, ну, как бы вот прокатились такие они по Америке. Естественная конкуренция. Это нормально. Да, смели все, и всем остальным что делать, да, после этого. Но, тем не менее, вот, вот эти вот негритянские парни, они раскопали какие-то записи, и как это сейчас модно, вот сейчас такой тренд уже давно, это делать мешапы, знаешь, да, что такое мешап? Ну, примерно. Ну, это берут две композиции абсолютно разных, и просто их скрещивают ужа и ежа, там, да, и получается, там, не знаю, там... Ну, мешап получается. Получается мешап такой, да. И вот они взяли, смешали Битлз и разных классных негритянских артистов, исполняющих рэп. Ну, то есть читающих с выражением и очень четко в стихотворной форме о своей нелегкой трудовой жизни. Да. И там получился такой тоже мега-мега сборник на два диска. Он весь классный. Есть песни просто шедевральные. Но я решил, что мы будем слушать под конец нашей сегодняшней программы мы будем слушать артиста, которого все знают как Баста Раймса. Это, между прочим, один из артистов, славящихся тем, что он очень-очень быстро умеет прочитывать все это. Вот нам с тобой за ним не угнаться. Потому точно. Что нам уже заканчивать пора, а ты еще продолжаешь рассказывать. Да, поэтому вот на бас стараемся, мы заканчиваем нашу программу, через неделю мы встретимся, будут, скорее всего, новинки, потому что их снова скопилось и очень классные, между прочим. Следите за анонсами на нашем сайте radiovk.net, ну или ru. А с вами были Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Спокойной ночи, друзья. Всем пока. In a place, stand up and jump and shake and brush the club. So the whole entire building is rammed up, and there's nothing you can do to hold them off. And while the beautiful women be showing off, we about to cause a riot in this place. Still be hearing the fire alarm going off. Every time I come in and I step up in the building, then we let the fire. So I hope you know we gotta run on, cause you gotta know that when we get this water, whenever I'm in the spot, there ain't no question that you gotta come on. And hurt them up, give it to them, word them up, let me do them. Strike another match and let it flame. Get your dumb on. Everybody already know every time I do what I do. Bust rhymes, make the people wanna. Let's go, cause you know we gon' fly. Gon' fly. Get loose, everybody get. Now I wanna see all of my people form a line. If you with me, let me see you just. With Diplo and Tiesto, we about to create a fiasco. Now get your club on. And if my people is really with me, then throw your hands, come on. Bitch, grab your tits, come on. Let me know you're in the spot. Rump your bitch, come on. Dogs, hold your shit, we about to get more rich, come on. Let's close the club, come on. Rock the place up, come on. Need your bitch some C's, my nigga, this be the shit, come on. Yo, take his money, throw your loot on the ground, come on. Bounce in your whips, come on. Bitch, lick your lips, come on. Need your bitch some C's, my nigga, this be the shit, come on. Yo, throw your hands, come on. Bitch, grab your tits, come on. We know you're in the spot. Pump the fist, come on. I think it's about time for y'all to give New York that shit back. Y'all know where the crown belongs. Y'all know we started this shit. You know we gave birth to all of this shit. Yeah, Grand Wizard Theodore, Grandmaster Flash, Big Daddy Kane, Rakim, Cool G Rap. We gon' keep it going. Public Enemy, BGP, Cool Herc, Africa Bambaataa, the fathers of this shit. thank you. Юрген, что послушать?